Глава 7. Мэтью. Это произошло 3 года назад, на прощальной вечеринке Алекса. Тогда мы были с ним вместе, а Ронни еще не начала встречаться с Райаном. Как всегда, у Уокера дома собралось много народу, и алкоголь лился рекой. Сначала мы тусовались все вместе в компании друзей Алекса, а чуть позже они с Ронни одновременно исчезли. И я сразу заподозрила неладное, потому что до того вечера я часто замечала, как они общались наедине. Я пошла искать их по всему дому, а когда нашла в спальне Алекса, они уже были полуголыми в его постели. Они трахались? Нет, еще не трахались, но все к этому шло. Мое появление им помешало. Я задумчиво хмурюсь. От своего брата нечто подобное я спокойно ожидал. Но от Вероники... Я, конечно, ее совсем не знаю. Но судя по тому, как категорично она относится ко мне после общения с Алексом, и как смачно она заехала мне сегодня по роже, я что-то очень сильно сомневаюсь, что Вероника могла добровольно лечь под парня своей лучшей подруги. «Алекс ее точно не пытался изнасиловать?» — уточняю я. «Да нет же, никаким насилием там даже и не пахло. Все было более чем обоюдно. Скажу даже больше, это Вероника оседлала Алекса». Мои брови непроизвольно приподнимаются вверх, а взгляд Аланы все больше наполняется влагой. До слез ее доводить не особо хотелось, но мне нужно узнать все до конца. И как они оправдали себя? Лана горько усмехается. «А как они могли себя оправдать? Я их с поличным поймала. Алекс предсказуемо начал говорить, что Ронни сама его соблазнила, а он по пьяни не смог сдержаться». «А что сказала она?» Спрашиваю я, предчувствуя, что версия Вероники была более правдивой. Однако услышать ее мне не удается. Лицо Аланы стремительно мрачнеет, а она сама ни с того ни с сего вспыхивает, как факел, вновь превращаясь в стрёмную ревнивицу. «А какая тебе разница, что она сказала? Все это было давно, и неприятно вспоминать. Ты хотел узнать, насиловал ли Алекс кого-то, и я тебе ответила. Зачем ты дальше продолжаешь расспрашивать?» «Громкость голоса поубавь. Я и без криков тебя прекрасно слышу». «И не подумаю, пока не ответишь». «Я ни на что отвечать не стану, пока ты не успокоишься, Лана». С закипающим раздражением цежу я. «А как ты мне прикажешь успокоиться, если по ходу история повторяется? Зачем интересуешься о них? Тебе тоже понравилась Ронни, да? Тоже поступишь со мной, как поступил Алекс?» С пылом бросает она, ударяя ладонями по моей груди. «Руки свои контролируй и прекрати истерику, со мной такое не прокатит». «Я сказала, что не прекращу, пока ты не ответишь мне, Мэтт!» «А я сказал, что и без зора все прекрасно слышу, так что сходи, подыши свежим воздухом или водички попей, чтобы успокоиться, и когда сделаешь это, тогда и поговорим. А сейчас мне пора». Сдержанным голосом обрубаю разговор и направляюсь в сторону нужной аудитории. «Ты не посмеешь так просто уйти, Уокер! Мы не договорили!» Кричит мне в спину истеричка, но я ничего не отвечаю. Это бессмысленно. Как, в общем-то, и наше дальнейшее общение с ней, которое, по всей видимости, мне придется прекратить гораздо раньше, чем я планировал вначале. И это решение лишь укрепляется, когда, с трудом осидев все пары и постоянно думая о том, что рассказала мне Алана, я выхожу из универа и натыкаюсь на интересную картину. Веронику опять несет на руках крупный парень. А интересна она тем, что этот парень уже не Райан, а другой. Еще выше и массивней, но совсем не такой уверенный, агрессивный и громкий, как ее бывший. Этого бугая с Вероникой за прошедшие недели я видел уже неоднократно. Почти всегда она с ним о чем-то продолжительно разговаривает и заливисто смеется, прям как делает это сейчас. От ее звонкого смеха, что будто затмевает все остальные шумы улиц, между ребрами начинает неприятно свербеть, а пальцы так и ноют от желания вырвать хохочущую Мегеру из рук гиганта и утащить свою машину. Но я не делаю этого, хотя вполне себе могу. Однако тащить девушек куда-то силой — не мой метод. Это слишком просто. Я люблю, когда они все делают по собственному желанию. А добровольно Вероника со мной никуда не пойдет. Пока. Но это все поправимо. Мне лишь нужно захотеть сменить ее гнев на милость. И что-то мне подсказывает, что я уже очень сильно этого захотел. Не отрывая взгляда от смеющейся парочки, я иду к машине, сажусь в нее и продолжаю наблюдать, как гигант неуклюже опускает девчонку на ноги возле своего автомобиля, и начинает торопливо рыскать по карманам, скорее всего, в поисках ключей. И я оказываюсь прав. Когда он находит их, то тут же роняет на землю и наклоняется, оказываясь лицом в паре сантиметров от ее стройных ножек, от одного взгляда на которые я вновь ощущаю мощный прилив крови к паху. Пиздец! Это ненормально. Настолько остро реагировать на эту девчонку. И в то же время круто. Необычно, несравнимо ни с чем, что я испытывал прежде по отношению к любой другой девушке. Волосы Вероники собраны в высокую неопрятную гульку, лицо осталось полностью без косметики, но она все равно кажется мне невероятно красивой. А тот факт, что на ней до сих пор надета моя куртка, делает ее в моих глазах идеальной. Хочу увидеть ее после секса в своей майке. Или вообще без одежды. Да. Вид ее голенького тела будет потрясней всего. Короткое превью я сегодня уже видел. Но мне хочется больше. «Мэтт!» По ушам режет восторженный голос Аланы, вырывая меня из мыслей. «Ты все-таки меня дождался!» Радуется она, забираясь в машину. Вообще-то, я ее и ждать не ждал. Просто на подругу ее засмотрелся. Но раз уж она явилась, то покончу с нашими отношениями прямо сейчас. К чему тянуть резину? «Лан!» «Нет, я первая!» Перебивает она. «Ну, естественно, первая. Как же иначе?» «Прости за мой выпад. Не знаю, что на меня нашло. Наверное, дурные воспоминания нахлынули. Вот я и сорвалась на тебя без повода. Прости!» «Проехали». «Нет, не проехали. Я не должна была кричать на тебя. И я знаю, что ты совсем не похож на Алекса и никогда не поступишь со мной так, как поступал он». «Поступал? Так он неоднократно тебе изменял, что ли?» «Да». С горечью выдыхает Алана. «И зачем ты его прощала?» «Тупой вопрос». «Потому что любила», — озвучивает она мои мысли. «Так же, как любишь меня?» Не сдерживаюсь от ироничной усмешки. «Нет, нет, совсем не так». «И в чем разница?» «В том, что тогда я была еще глупой, наивной первокурсницей, которая очаровалась самым популярным парнем в университете и потому прощала ему все на свете. А тебя я люблю по-настоящему». «Господи, ну какая дурочка! За 3 года ничего не изменилось, только она этого не понимает!» «О какой любви ты говоришь? Мы с тобой месяц знакомы и в основном только трахаемся. Ты обо мне ровным счетом ничего не знаешь, а обратила внимание только потому, что я выгляжу в точности как Алекс». «Неправда. Может, вначале так оно и было, но потом я поняла, что ты не он, и полюбила. И мне не важно, что прошел только месяц, полюбить можно и быстрее, всего за один миг. Так со мной и случилось», — затараторила Алана, а я непроизвольно перевожу взгляд на Веронику. Она по-прежнему стоит в нескольких десятках метров от меня и весело общается с гигантом, которого мне хочется отодвинуть от нее как можно дальше. Особенно, когда вижу, как Мегера стоит на цыпочке и поднимает руки к его прилизанным волосам, чтобы устроить на голове кавардак, а моя куртка тем временем задирается выше, оголяя ее сочный зад. Пропуская мимо ушей часть никому не нужных извинений Аланы, я со стервенением сжимаю руками руль. И какого хрена, спрашивается, меня так бомбит? Причем абсолютно без повода. Я ведь знаю, что между ними ничего нет. Откуда? Я просто умею замечать детали, на которые большинство людей не обращает внимания. Я вижу и слышу гораздо больше остальных, и происходит это, наверное, потому, что я часто люблю пребывать в молчании. Пока Алана тарахтела, сидя со мной на перерывах в столовой или в коридоре, я неоднократно замечал, как этот гигант поглядывал на нее, предполагая, что его никто не видит. На Веронику он точно так не смотрит, как и она на него. Однако их веселое общение меня все равно изрядно коробит. И это странно. Повадок неадекватного ревнивца и собственника я прежде в себе никогда не наблюдал. А сейчас мне жуть, как хочется оттащить Веронику от него, спрятать от всех остальных глаз и как следует отхлестать по заднице, чтобы думала в следующий раз перед тем, как напяливать в универ столь тонкое и короткое платье. «Не злись на меня, пожалуйста. Обещаю, впредь я буду сдерживать истерики на пустом месте и постараюсь быть хорошей. Очень хорошей». До моего слуха все-таки добирается голос Аланы, но лишь потому, что ее рука опустилась на мой пах и уже начала расстегивать ширинку. «Ты что собралась делать?» — перехватываю ее запястье. вымаливать прощение». Должно быть, она хотела сказать «высасывать». «Я же вижу, что ты все еще злишься, а я не хочу видеть тебя таким. Я хочу поднять тебе настроение и чувствую, что ты тоже хочешь того же». Похотливо ухмыляется Алана, крепче сжимая рукой мой твердый член сквозь ткань джинсов. А я и не буду отрицать, что хочу разрядиться. После полуторачасовой лекции с Мегерой я весь день ходил на взводе. А сейчас, пока я наблюдал за ней из машины, как какой-то неадекватный сталкер, мое возбуждение и вовсе достигло предела. Так почему бы на прощание не прибегнуть к помощи той, что сама ее столь любезно предлагает? Вообще, не нахожу причин отказываться. Так что я отпускаю запястье Аланы, позволяя ей расстегнуть ширинку до конца, приспустить штаны и вытащить эрогированный член из боксеров. Если во мне и имелся хоть один намек на совесть или страх перед тем, что нас может увидеть кто-то из лекторов, то все исчезает в тот же миг, как Лана вбирает меня в свой рот по самое горло и начинает активно двигать головой, пуская в ход еще и руку. Я хрипло выдыхаю от удовольствия, запрокидываю голову назад, но глаза не закрываю, продолжая пялиться на болтающую с гигантом Веронику, на ее длинные ножки, на руки, которыми она жестикулирует, пока рассказывает о чем-то своему собеседнику, на сияющие глазки и желанные мной губы. Именно их и я представляю сейчас на месте губ Аланы. И это полный трэш, товарищи, теперь уж точно. Я никогда еще не мечтал ни об одной девушке, пока другая столь мастерски делает мне минет. Смотрю пристально на Мегерку и не могу выбить из головы эротичную сцену, как она поглощает мой член, так же интенсивно работая ладонью. Стонет от наслаждения, причмокивает и поднимает на меня свой серый взгляд, когда я со сдавленным стоном кончаю ей в рот, сгребая в кулак русые волосы. Она с готовностью глотает сперму и облизывает ее остатки с головки. «Охренеть!» — шиплю я сквозь сжатые зубы, практически не слыша своего голоса, в ушах шумит от прошибающего все тело кайфа. Такого мощного, какой, мне кажется, я испытывал лишь во время своего первого секса. Я выдыхаю и все-таки прикрываю веки, ощущая, как все накопившееся за день напряжение сходит на нет, а я будто в невесомости летаю. «Ничего себе! Как ты сегодня быстро!» Довольный голос Аланы возвращает меня из грез в салон автомобиля. Да я и сам в шоке. Реально, как озабоченный пацан, кончил за пару минут. И это заслуга отнюдь неотменных навыков Ланы. Но ей об этом не стоит знать. И так сейчас превращусь в ее глазах в конченного подонка. Скорее всего, придется выслушать бурную истерику и во второй раз за день по лицу получить. Хотелось бы, конечно, найти способ предотвратить это, но думаю, если расстаешься с девушкой после классного отсоса, то избежать всех неблагоприятных последствий может помочь только чудо. А я в чудеса не верю. «Поедем к тебе или ко мне?» Томно спрашивает Алана и в поисках салфеток начинает вытаскивать из своей сумки разное девчачье барахло. И на кой черт девушки всегда столько вещей с собой таскают? Будто каждый день в путешествие отправляются. Дурдом! «Я отвезу тебя домой, а сам поеду к себе». Застегиваю ширинку и протяжно выдыхаю, морально готовясь ко взрыву истеричной бомбы, которую сам же сейчас активирую. «Почему? Я думала, мы проведем остаток дня вместе!» Погрустневшим голосом бурчит она и ойкает, когда из ее сумки вылетает небольшая подарочная коробка. Я бы не обратил на это никакого внимания, если бы не заметил, как Алана порывистым движением спешит спрятать подарок подальше от моих глаз. «Это что такое было?» «Ничего», — нервно отвечает Алана. «А ну покажи!» Ныряю рукой в сумку и с легкостью вытаскиваю причину ее внезапного волнения. «Не надо, Бет, это ерунда!» «Просто подарок от неведомого мне поклонника. Я его даже не открывала». «Ну так откроем вместе, раз ерунда». И я распечатываю коробочку, вытаскиваю оттуда свернутый в трубочку плотный листок бумаги, раскрываю его и еле сдерживаю улыбку. «Надо же! А чудеса все же бывают!»